Харумба – таинственный город мертвых, в древности построенный бессмертными кейефаями для своих смертных потомков от смешанных браков, куда обычный человек может попасть только за огромные деньги. Находится на северном побережье материка Уандук. Так далеко от великой красной пустыни Хмиро, что небо здесь почти белое, как у нас, с едва различимым лиловым оттенком. Примечание автора. Средняя плата за вход в Харумбу составляет примерно 1 000 000 корон Соединенного Королевства. Обладателям особо хорошего характера, великого ума и других достоинств иногда делают скидку ради удовольствия находиться в их обществе. А людям с неоднозначной репутацией приходится платить гораздо большие суммы. Точный размер суммы, которую заплатил хранителям Харумбы Нуфлин Монни Мах, неизвестен. Но по приблизительным подсчетам, казначеев Ордена Семилистника, проводивших ревизию, опустевшей незадолго до кончины отъезда великого магистра казны, никак не меньше 4 000 000 000 корон. Сумма даже по меркам правящего ордена богатейшего государства мира совершенно невообразимая. Когда я шел сюда темным путем, пожелал оказаться у самого входа в Харумбу, но здешнюю систему безопасности не проведешь, так близко меня не пустили. Спасибо, хоть не угодил прямо в море. Шагнул на берег у самой кромки воды на твердый мокрый песок. Чуть поодаль зеленела роща низкорослых пышных деревьев, на ветвях которых теснились стаи крупных черных птиц, грузных и малоподвижных. Когда я увидел их впервые, много лет назад, птицы показались мне зловещими. Теперь я точно знал, что это за птицы, но ничего особо зловещего в их облике больше не находил. Даже удивительно, что такое огромное сборище смертей, навек разлученных со своими потенциальными жертвами, может выглядеть настолько безобидно. «Прийти бы сюда с рогаткой, вот был бы переполох», — насмешливо подумал я и тут же устыдился своих живодерских фантазий. Беднягам и так не сладко от всей этой древней кейефайской магии, о которой нервным угуланским супергероям в моем лице лучше вообще ничего не знать. А совсем вдалеке, за деревьями, клубился туман, не настолько, впрочем, густой, чтобы скрыть белизну стен и изящество башен Харумбы. Можно было отправиться туда, обогнув рощу, но я попер напролом. Даже не потому, что решил вести себя вызывающе, демонстрируя воинственный настрой, а просто поленился обходить. Немного опасался, что дремлющие на ветвях смерти изгнанницы накажут меня за беспокойство. По старой доброй птичьей традиции, дружно нагадив на голову, но хвала магистрам пронесло. Правда, настроение во время прогулки изрядно испортилось. Раздражение, вызванное необходимостью разбираться еще и с Нуфлином, превратилось в настоящую злость. Но вряд ли следует винить в этом птиц. Я и сам не подарок. Особенно в тот момент, когда дело уже благополучно завершено, а я еще не успел забыть, как долго и мучительно все висело на волоске. И вопрос только в том, от чего именно меня теперь будет запоздало трясти. От страха или от злости? Ничего удивительного, что обычно я выбираю второй вариант. Хранители Харумбы ждали меня на границе между рощей и туманной стеной. Пришли не вдвоем, не вдесятером даже, а здоровенной толпой. Хотя, честно говоря, чтобы силком выдворить меня со своей территории, одного за глаза хватило бы. Эти бессмертные эльфы, хвала магистрам, не великаны, но исключительные здоровяки. Сборная Харумбы под дзюдо — тяжелая весовая категория, хоть с криком от них беги. Но я, конечно, не убежал, а напротив ускорил шаг. Приблизившись, поздоровался «Хорошего дня!» и выдал им сияющую улыбку наследство магистра Клари. Не то чтобы действительно был рад обстоятельствам нашей встречи, просто люблю демонстрировать обновки, как всякий пижон. Но в ответ мне никто не улыбнулся, даже на приветствие не ответили, только еще больше насупились. Понятно почему. Родичи моего друга Илаюни чувствительны к чужому настроению ничуть не меньше, чем он. Поэтому улыбками их не проведешь, даже такими неотразимыми, как моя. «Ты, конечно, пройдешь в Харумбу, если захочешь», — сказал один из хранителей. «Без нашей помощи и даже согласия. Городу ты понравился еще в прошлый раз, когда привез к нам старого колдуна». «Приятно, что вы меня помните», — вежливо ответил я. И снова улыбнулся. Иногда просто невозможно держать себя в руках. «Но обратно ты уже не выйдешь», — не слушая меня, продолжил он. Ни по своей воле, ни при нашем участии, даже если мы отчим захотим от тебя избавиться. Лично я уже хочу этого больше всего на свете. Ничем не сможем тебе помочь. Скорее сами уйдем, куда глаза глядят, не выдержав такого соседства. А это безответственно по отношению к людям, которые здесь гостят». «Гостят» — это, конечно, сильно сказано. «Погодите, потрясающий», — попросил я. «С какой стати я должен ломиться в Харумбу? Что я там забыл?» Хранители Харумбы озадаченно переглянулись. Похоже, ожидали от меня совсем других вопросов. «Но ты же пришел за...» — начал один и замялся, явно не желая произносить вслух имя Нуфлина Монни-Маха. «Если ты думаешь, будто мы сами его к тебе выведем, ты ошибаешься», — твердо сказал другой. «Не будем сейчас говорить об этической стороне вопроса, но это просто физически невозможно. Харумба не выпускает своих жителей. Ни на каких условиях. Никогда». «Это просто к вам еще никто никогда не заходил с темной стороны», — усмехнулся я. «Уверен, с этого входа Харумба меня и впустит, и выпустит, как миленькая. С Нуфлином Монни-Махом под мышкой в том числе». Я, конечно, блефовал, но в глубине души подозревал, что действительно смог бы провернуть такую операцию, если бы очень захотел. И хранители Харумбы тоже это подозревали. И явно не жаждали проверить гипотезу экспериментальным путем. А я сейчас, честно говоря, был совсем не прочь попробовать, потому что какого черта? Что творит этот их подопечный, неугомонный старый психопат? Думает, спрятался в городе мертвых, и теперь можно безнаказанно делать все, что в безумную голову взбредет? Но я твердо решил не давать себе воли. В этом мире любители вендетты и без меня несколько больше, чем требуется для самобытного разнообразия нравов. Вот пусть и наказывают друг друга хоть с утра до вечера. Мое дело маленькое, по мере сил исправлять то, что они натворят. «Однако я не затем к вам пришел», — примирительно сказал я хранителям Харумбы. «Извините, что явился в таком настроении. Я знаю, что для вас оно невыносимо. С другой стороны, исправится мое настроение еще не скоро. А дело спешное. Вы должны знать, что как минимум один из ваших так называемых гостей способен околдовать человека, увидевшего Харумбу во сне. И уже сделал это. Заставил беднягу читать проклятие Яра. Знаете, что это? Ладно, неважно. Просто одно из множества смертных заклятий, которых у нас в Угуланде сочинили куда больше, чем способов исцелять». «И этот сновидец послушался?» — изумленно спросил один из хранителей, явно выражая общее недоверие. «Проснулся и выполнил приказ? А куда деваться, когда тебя заворожили ритмической речью, которая, как выяснилось, прекрасно работает и в устах мертвеца? Кучу народа успел убить, сам о том не зная. Убил бы еще больше, если бы мы не приняли меры. Теперь с этим делом покончено, но в Харумбе наверняка будут появляться и другие сновидцы. Никто, кроме вас, не сможет их защитить». «Но как?» — нестроенным хором откликнулись хранители. Нашли кого спрашивать. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Откуда мне знать, как у вас все устроено? Вряд ли в Харумбе есть тюрьма для особо опасных преступников. Лично я бы постарался задраить все входы и выходы, чтобы Харумба больше никогда никому не снилась, как было в прежние времена. Но если бы вы знали, как это сделать, наверняка сами прикрыли бы лавочку, не дожидаясь моих советов. Как вариант, сторожите теперь вашего гостя по очереди. Понимаю, что занятие невеселое, а что делать? Куанкурохцы вон против йохлимских ветров на границе по очереди стоят, тоже не сахар, но ничего, привыкли. Жизни себе без этих дежурств уже не представляют. Впрочем, можно просто найти хорошего отставного полицейского, совсем дряхлого, собравшегося помирать, и предложить ему бесплатную вечную жизнь в Харумбе в обмен на работу, присмотр за Нуфлином. В идеале нанять хотя бы двоих, а лучше троих, чтобы следили посменно. Даже у мертвых людей должны быть радости, кроме работы. Тем более, когда впереди вечность, а работа — Нуфлин Монни-Мах. Я бы, честно говоря, на второй день спятил. Но старого грыза такой ерундой не проймешь». Пока я говорил, с лиц хранителей явственно уходило напряжение. Похоже, идея нанять надзирателей пришлась им по душе. «В общем, дальше думайте сами», — завершил я. «Уверен, в ваших же интересах приструнить Нуфлина. Магистры его знают, кого он завтра речами заворожит. А я, пожалуй, пойду, устал. На моей родине в таких случаях говорят, как собака. Но у меня дома сейчас живут два пса, поэтому я точно знаю, так сильно собаки не устают». «Извини за плохой прием», — сказал один из хранителей, тот самый, который предупреждал меня, что в Харумбу лучше не лезть. Когда ты появился на побережье, мы были уверены, что без крупных неприятностей не обойдется. Твое желание получить голову Нуфлина Мони Маха звучало как колокольный набат. Вообще-то оно и сейчас звучит, но говоришь ты при этом вполне разумные вещи». «Да», — согласился я. «Рядом со мной бывает непросто, я знаю. Вон один ваш родич недавно чуть куманским медовым ножом меня не прирезал. А я только тем и провинился, что навестил его в не самый свой радостный день». Вместо того, чтобы вежливо выразить сожаление в связи с невыдержанным поведением своего родственника, хранители Харумбы дружно расхохотались, видимо, вообразили эту сцену, ну или просто обрадовались, что рассорившемуся с ними Илайуни не так уж прекрасно живется, как он им расписывал. Как минимум, одна серьезная проблема у него точно есть. «Извини», — сквозь смех пробормотал тот, что стоял ближе всех ко мне. «На самом деле, надо бы тебе посочувствовать, но гордо Ян Цанмарай с куманским ножом гоняется за тобой, вот эта история!» И расхохотался еще громче. Да так заразительно, что даже я расплылся в улыбке. Не новой сияющей, а в старой, своей. Кривой и вообще довольно дурацкой, ну уж какая есть. Спасибо Илайуни. Сам того не ведая, помог разрядить обстановку. Теперь я его должник, знать бы еще чем рассчитываться. Оставить в покое до конца года? Нет, так не пойдет. Я буду скучать. Я развернулся, чтобы уходить, но хранители меня остановили. Мы не читаем чужих мыслей. По крайней мере, очень стараемся избежать такого несчастья, но человеческие желания похожи на громкий, хоть и неразборчивый крик, сказал один из них. Игнорировать этот шум невозможно, особенно когда его источником становится человек могущественный и несдержанный вроде тебя. Поэтому мы знаем, ты хотел что-то от нас потребовать и собирался настаивать любой ценой, но почему-то не стал. Передумал? Обиделся? Рассердился? Извини за настойчивость, но с такими, как ты, лучше расставаться без недомолвок, чтобы потом не гадать, что у тебя на уме и каких сюрпризов ждать на утро. Что вы, я не рассердился, наоборот, перестал. Я действительно хотел попросить вас, передайте Нуфлину Мони Маху, что Клари Ваджура стал одним из йохлимских ветров. Такая ему выпала великая судьба. А магистр Хонна в голос хохотал, обнаружив, что его пытались извести примитивным старинным заклятием. Скажите ему, что сэра Шурфа я лично избавил от проклятия Ярра на темной стороне, а Джуффин с моей легкой руки спас еще целую кучу народу. Ничего не получилось, зря старался старый дурак, пусть знает. Очень этого хотел, со вчерашнего дня подбирал обидные формулировки, чтобы его проняло. И аргументы, чтобы убедить вас передать мое послание слово в слово, но потом передумал. «Почему?» До меня вдруг дошло, что впереди у Нуфлина целая вечность и никаких интересных дел, чтобы отвлечься от мыслей о поражении. Так долго никто не должен страдать. Пусть лучше думает, будто месть удалась, других радостей у старика все равно нет. И это само по себе такое суровое наказание, что дополнительных, пожалуй, уже и не надо. Так что если сочтете нужным, можете рассказать Нуфлину Монимаху, как я рыдал у вас под забором от бессильной ярости, пока не прогнали. Мне не жалко. А для дела так лучше. Глядишь, угомонится на радостях, займется выращиванием фиалок. Вам же легче будет его сторожить». Хранители растерянно молчали. Похоже, я снова их удивил. Я и сам себя удивил. Чего уж. «Спасибо, что выслушали», — сказал я. «И даже с ножами не гонялись. Хотя, может, и стоило бы. Когда уже научусь держать себя в руках?» Договорил, развернулся и пошел обратно в сторону берега, через рощу, полную черных птиц. Хотя мог бы прямо отсюда уйти домой темным путем. Но какое-то дурацкое чувство, сродни скорее дремучему суеверию, чем настоящей интуиции, настойчиво требовало, чтобы я пересек эту грешную рощу дважды, туда и обратно, а не в один конец. Глупо повиноваться предрассудкам, но спорить с собой еще и на эту тему у меня не было сил. И так уже наспорился на 100 лет вперед. Знать бы еще, кто именно в этих спорах победил. «Деньги на бочку», — сказал я сэру Джуффину Хали. Заодно озарил его сиянием своей новой улыбки, решив, что такое начало ни одной беседе не повредит. «Ты проиграл 100 корон, гони. Мне как раз позарез нужны деньги. Я на знахаря поистратился. В смысле, на шамана. Все, что было в карманах, ему отдал». «На шамана?» — нахмурился Джуффин. «Ага, на умпонского. Обожаю экзотику. Если бы не это, мог бы и обойтись. В смысле, ничего страшного не случилось, просто несколько синяков. Не о чем говорить. Прости, я еще не в себе, мету, что попало, вместо того, чтобы по порядку рассказывать. Но 100 корон все равно за тобой. Я честно их выиграл, прошел темным путем прямо в пещеру, где спал Клари Ваджура. С помощью призрака профессора математики. Но она теперь мой домашний призрак, так что вряд ли это было жульничество. «Да жульничество, конечно», — ухмыльнулся шеф. «Как вообще все, что ты делаешь? Но я не в обиде. При условии, что узнаю метод. Выкладывай давай». «Метод проще не бывает. И подойдет кому угодно, а не только мне. Достаточно правильно сформулировать. Хочу оказаться там-то рядом с таким-то. А не просто рядом с таким-то. Вот и все». «Интересно», — обрадовался Джуфин. «Сейчас проверим. Если...» И, не закончив фразу, исчез. «Ты опять пришел без гостинцев», — сказал Куруш, с укором взирая на меня с верхней полки книжного шкафа. «Без», — подтвердил я. «И мне даже не стыдно, потому что я совершенно не виноват. С утра сидел в пещере в Умпонских горах, потом гулял по пустой земле Йохлиме, а сейчас пришел сюда прямо из-под стен Харумбы. Ни в одном из этих мест нет ни кондитерской, ни завалящей пекарни. Даже жареные орехи на улицах не продают. Да и откуда бы там взяться улицам? Какие печальные места, оказывается, есть и в мире. Зачем они нужны?» Изумился Буревух, вылупившийся из яйца в столице Соединенного Королевства, а потому о родине своих предков, диких Арваровских лесах, имеющий сугубо умозрительное представление. «Понятия не имею, видимо, просто для разнообразия, и в качестве декорации к некоторым драматическим событиям они подходят лучше, чем площади больших городов». «Зачем нужны драматические события, я тоже не понимаю», — проворчал Куруш. «Целиком разделяю твою позицию. Лично я бы без них обошелся. Легко». «И правда работает», — сказал Джуфин, снова появившись в своем кресле. «Надо же, как просто! Достаточно изменить формулировку, и дело в шляпе!» «Понимаю теперь, почему женщины Ордена Решеток и Зеркал так держались за леди Таяру и прощали ей больше, чем собственному великому магистру. И тебе теперь придется держаться и прощать. Смотри, не вздумай с ней рассориться. Ее голова нам нужна». «Даже если мы поссоримся, леди об этом тут же забудет», — усмехнулся я. «Я, впрочем, тоже забуду. Двум рассеянным идиотам поладить очень легко. Особенно, когда один из них призрак, а второй почти не появляется дома. Кстати, Клари сказал, рассеянность в моем положении — это нормально. Внимания не хватает, все уходит на магию. Потом пройдет». «Естественно, нормально», — согласился Джуфин. «Просто в твоем исполнении рассеянность может оказаться слишком опасной. Поэтому я не спешил тебя успокаивать в надежде, что ты научишься с ней справляться, не дожидаясь, пока сама пройдет. Только не говори, что надежда — глупое чувство. Это будет цитата из старика Махи. Практически плагиат». «Я и не собирался». «Лучше рассказывай, чем кончилось дело с Клари Ваджурой», — перебил меня шеф. «Как ты выкрутился на этот раз?» «А то ты не знаешь». «Понятия не имею», — очень серьезно сказал Джуфин. «Я уж давно не лезу в твои дела. Много раз тебе это говорил, а ты все никак не поверишь. Впрочем, я не обидчив и никуда не спешу. Однако об этом деле я знаю только, что тебя следовало оставить в покое, пока сам не объявишься. Кстати, скажи мне спасибо, что за целые сутки тебе никто даже зов не прислал. Я запретил тебя дергать. Сказал, что это вопрос жизни и смерти. Даже более-менее убедительно доказал. А желающие встать на твой след и оттащить тебя за уши от магистра Ваджуры, сам понимаешь, были». «Больше одного?» — изумился я. «Представь себе. У сэра Шурфа тоже сдали нервы. Хотя, казалось бы, взрослый, рассудительный человек. На его счет я как раз не сомневался. В смысле, без перерыва молил всех темных магистров и на всякий случай арварохского мертвого бога, чтобы пронесло. Второй-то кто?» «Не второй, а первая. Леди Сатофа горела желанием избавить тебя от дурной компании раз и навсегда. К счастью, в отличие от тебя, они оба мне верят. И когда я сказал, что наилучшая помощь — выбросить тебя из головы и заняться своими делами, спорили очень недолго. Всего каких-то несчастных 1.5 часа. Не о чем говорить». «Спасибо», — сказал я. «Ты натурально спаситель мира. Если бы нам пришлось всю ночь отбиваться от Шурфа и леди Сатофы, из Клари получился бы совсем уж бешеный ураган. А так есть шанс, что с ним вполне можно будет иметь дело, когда...» «Что?» — переспросил Джуфин. «Я внезапно перестал тебя понимать. Почему именно ураган?» На его лице было написано столь неподдельное изумление, что я наконец-то поверил. Шеф тайного сыска и правда больше не в курсе моих дел. И даже мысли читает примерно в том же режиме, что хранители Харумбы, только когда они слишком громко звучат. Слов нет, как я ему за это благодарен. Но 100 корон все равно сдеру. Пари есть пари. Я подробно рассказал Джуфину, что случилось с Клари Ваджурой и как благородно повели себя йохлимские ветры. И каким идиотом оказался я сам, тоже рассказал. Скрыл бы с большим удовольствием, но он все-таки начальство, ему свои кадры следует знать. Впрочем, именно этому эпизоду шеф удивился гораздо меньше других. Мне показалось, ему даже понравилось, что я все тот же старый добрый сэр Макс с 2 задницами, одна в форме человеческой головы. Меня и самого это утешало. Трудно слишком стремительно становиться кем-то другим, даже если этот кто-то другой и есть настоящий ты. «Поступил ты, на мой взгляд, стратегически верно», — сказал Джуфин, выслушав заключительную часть моей истории о переговорах с хранителями Харумбы. «Если Нуфлин поверит, что его план удался и успокоится, нам же лучше, меньше проблем. Но откуда вдруг в тебе столько милосердия? Прежде оно не было тебе свойственно. И только не говори, что это не милосердие, а сухой расчет. Не поверю, все-таки я с тобой не первый день знаком». «Не расчет, конечно», — согласился я. «Но и не то чтобы милосердие. Скорее, последствия контузии от удара о землю. Или просто усталости. Я вдруг понял, что наказывать мертвеца — абсурд. К тому же, стремясь во что бы то ни стало наказать зло, мы преувеличиваем его значительность, а значит, косвенно способствуем его торжеству, таким образом нарушая извечный баланс и расшатывая сам фундамент мира, как говорил магистр Клари Ваджура, правда, по ровно противоположному поводу. Ну, какое мне дело до заблуждений юных йохлимских ветров? Хотя, если бы я мог заставить Нуфлина бесследно исчезнуть, не подвергая опасности ни остальных обитателей Харумбы, ни в идеале себя, сделал бы это, не задумываясь. Не в наказание, а чтобы я гарантированно больше не навредил. Но нет так нет, все равно вышло неплохо». «Идея насчет охранников отличная», — заметил шеф. «Обязательно сегодня же поговорю с Кофой. Многие из тех, кто с ним когда-то работал, теперь глубокие старики, и, думаю, не откажутся от Харумбы, даже на таких условиях». «Лишь бы хранители Харумбы от них не отказались». «Я им откажусь», — усмехнулся Джуфин. «Это по их недосмотру у нас произошло множество убийств». «Боюсь, для них это недостаточно убедительный аргумент», — вздохнул я. «В суд-то их не потащишь». «Это правда. Но суд нам без надобности. У меня найдется аргумент получше». «Ого, будешь их шантажировать?» «Именно. Пригрожу, что если не согласятся взять наших охранников, я снова пришлю под стены Харумбы тебя».